Кучинога доставили в нерасколдованном состоянии. Детскими, нетвердыми шажками он приблизился к столу президента, чем-то похожий на гиббона в долгополом кашемировом пальто. Глаза Панкрата не выражали ничего, кроме благостного слабоумия. Портнягин досадливо поморщился и одним мановением мизинца снял чары. Кучинок вздрогнул, очнулся. Узрев прямо перед собой врага человечества номер один, судорожно сунул правую руку под белое кашне, но пистолет, понятное дело, нигде не раскопал. «Так», — властно сказал президент, — «уговаривать мне тебя некогда, поэтому слушай внимательно. Боевиков твоих сейчас освободят. Вместе с ними ты отправляешься к музею и завершаешь то, что начал. Врываешься в правое крыло, и пока африкан будет брать икону, устраиваешь там как можно больше шума». Продолжая испепелять Портнягина исполненным ненависти взором, Панкрат Кучинок содрогнулся и мелко затряс смоляными кудрями. Дескать, с чернокнижниками никаких переговоров. «Хорошо», — процедил президент. «Не веришь мне? Поверь хотя бы ему». Зачарованный плавным широким жестом первого чародея страны, Кучинок обернулся. При виде откинувшегося в кресле африкана дернулся, придурковато закатил глаза, и полковник Выверзнев, зная пристрастие главы подполья к эпилептическим припадкам, поспешно встал, готовясь подхватить оползающее в конвульсиях тело. Однако припадка не последовала. «Ах ты, гад!» — злобно выпалил Кучинок, выпрямляясь и делая шаг к протопорторгу. «Лиге продался!» Ни африкан, ни Портнягин, ни Выверзнев, ни Лютый, ни даже сам Кучинок в первые секунды не уразумели, что произнесено это было чисто, без заикания. Человеческая психика тоже имеет пределы прочности. Видимо, шок оказался настолько сильным, что выправил речь и осанку Панкрата раз и навсегда. «Ну, бог с тобой, Панкрат!» — с шутливым упреком молвил африкан, поднимаясь из кресла. «Кто кому продался? Мы с Глебом по-прежнему враги. Ну и что из этого? Вас вон с полковником тоже ведь друзьями не назовешь, а гляди, как сработались». Плавный, размеренный говор протопорторга обволок Панкрат подобно теплой колышущейся влаге. Чудотворная сила покинула африкана, но красноречие он не утратил. Чтобы заговорить зубы главе подполья, ему потребовалось немногим более 5 минут. Еще 5 минут ушли на то, чтобы развернуть посреди стола подробную карту города и составить план операции по изъятию чудотворной иконы. Но тут в кармане генерала Лютого ожил сотовый телефон. Извинившись, генерал отступил в сторонку и злым звонким шепотом произнес в трубку: «Слушаю». «Кто-кто?» «Позвоните в другое время». «Как ограбили?» Услышав это восклицание, все вскинули головы и тревожно уставились на генерала. Из наушника явственно раздавалось взволнованное старушечье кваканье. «Ну, что там еще?» — процедил президент. Закончив разговор, Лютый некоторое время стоял и моргал, плетью уронив руку с сотовиком. Два генеральских стражка устроили за его спиной целую пантомиму. Глава Лиги колдунов холодно смотрел, с каким злорадством и торжеством энергетические двойники Тольтолича корчат рожи полковнику Выверзневу, расширяют рот, высовывают язык. Наконец Лютый, как ему самому казалось, взял себя в руки и, притушив внутреннее ликование, повернулся к Портнягину. Звонила директриса краеведческого музея, — доложил он. 10 минут назад на музей был совершен вооруженный налет. Зданию нанесен ущерб. Чудотворная икона похищена.